которая, немного не достигнув гумна, сворачивала в сторону бывшей деревни. Свежих следов на ней не было, но эта дорожка не понравилась Левчуку, и он, прежде чем перейти ее, осмотрелся. Из двух построек гумна, ближе к дороге, стояла поветь с остатками прошлогодней соломы в одном конце. Дальше был старый покосившийся ток с продранной крышей, в дырах которой будто ребра торчали латы и стропила. Левчук поодаль обошел кучу камней на углу, заросли густого малинника у стены и оказался с той стороны, где находилась дверь. Дверь была прикрыта, и поблизости никого не было. Наверху яблони дичка, росшей на краю ржи, тихо раскачивался большой старый ворон, который, повернув голову, настороженно посмотрел на него. Левчук взмахнул рукой, но ворон даже не моргнул глазом. И только когда Левчук двинул с плеча автомат, тот лениво взмахнул крыльями и нехотя полетел в сторону деревни. Нигде никого не увидев, Левчук тихонько приоткрыл одну половинку двери. В таку стоял сумрак, пахло гнилой соломой и пылью. Над головой истока с тихим писком прошмыгнули две ласточки. Наверное, тут были их гнезда. Левчук шире распахнул дверь и переступил порог. Нет, похоже, Грибоед не ошибся, когда говорил про женщину. Действительно, в этом таку кто-то жил. Под стенкой на охапке слежалой соломы была расстелена старенькая дерюшка, валялись какие-то лохмотья, тут же стояла кадушка для воды, висел кожушок на стенке. На чисто подметенном земляном полу у двери ровно стояли кожаные бахилы с обрезанными голенищами. Темные стены светились многочисленными щелями между бревен. Слева от входа была еще одна низенькая дверь, наверное, вовин. Там же, косо прислоненная к стене, стояла сколоченная из палок лестница. Левчук подождал, послушал и тихонько окликнул. «Эй, есть кто живой?» Никто не отозвался, наверное, в таку никого не было. «Но рано или поздно должен же кто-то сюда прийти, если живет тут», — подумал Левчук и вышел наружу. Грибоед с Клавой напряженно смотрели на него из кустов. «Давай сюда!» — махнул он здоровой рукой. Когда те подошли, он широко распахнул дверь. «Заходите!» И Клава подбитым шагом, хватаясь за дверь, первой вошла в ток. Окинув пугливым взглядом это мрачное людское пристанище, она увидела на полу дерюшку и сразу обессиленно опустилась на нее. «Ну вот, отсюда уж никуда не пойдем», — сказал Левчук. «Но где ж хозяйка?» Грибоед, не заходя в ток, обошел его, обросшие малинником и крапивой углы, постоял, послушал. Но нет, поблизости никого не было, было тихо. Лишь под свежими порывами утреннего ветра шумела недалекая яблоня, да с тихим шорохом качалась на ниве рожь. А Левчук тем временем, осмотрев углы этой постройки, встал на поперечину лестницы, заглянул на чердак авина. Он думал, что, может, здешние жители где-то попрятались, но и на авине никого не было. Земляная присыпка, нетронутая человеческой ногой труха, да помет ласточек. Из серого гнездышка под стропилом выглядывали любопытные головки птенцов, слышался встревоженный писк. Левчук спустился на землю и распахнул низкую дверь. В тесном прокопченном закутке авина был сумрак. Маленькое затянутое паутиной окошко бросало немного света на черную печку-каменку, от которой шел затхлый, удушливо-дымный смрад. «Ладно, что ж, подождем. Ты как, немного еще потерпишь?» — обратился он к Клаве. Но та не ответила. «Теперь бы поесть чего». Поесть было бы кстати, но у них не было даже куска хлеба, и о пропитании предстояло еще позаботиться. Левчук вышел во двор, осмотрел ток снаружи, повглядывался в недалекий ольшанник, но, видимо, хозяева ушли куда-то далеко. И Левчук тихонько побрел краем ржи, перешел дорогу, постоял, чтобы увериться, что вокруг все спокойно, заглянул за крайние кусты ольшанника.